Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 23. Отставить разговоры. Ежегодная проверка сейчас начнется. Те, кто создаст шум, будут дисквалифицированы. Сказал лысый экзаменатор. Не думаю, что Мунин Сю много ожидает от тебя. Увидев, как тебя выгонят из школы, она будет сожалеть, что когда-то действительно хотела бежать с таким мусором, как ты. Сказал Мубай, не скрывая укор, шепотом проговорив это Мо Фаню. «У тебя неприятный запах изо рта. Не люблю дерьмо. Не мог бы ты отойти от меня?» Сказал Мо Фань, показательно зажимая нос. Казалось, что Мубай сейчас дым из ушей повалит. Пусть этот высокомерный паршивец позлится. Когда его посадили в грязь перед Мунин Сюэ, Мубай не мог смотреть на девушку без стыда. «Сегодня я покажу ему, каково быть худшим в классе. Не имеет значения, если его вышвырнут, и он потеряет лицо перед Мунин Сюэ. Но как он может потерять лицо перед Мо Сином, который продал свой дом ради этого шанса? В ежегодной проверке это норма, если есть неквалифицированные студенты, и это вполне уместно, что после провала их выгонят из школы. Тем не менее, есть возможность, что учителя скажут про медленный рост. При нормальных обстоятельствах после пробуждения магии, если ученик не ленится, то он сможет пробудить в себе магию. Поэтому, чтобы не было таких лентяев, школа проводит эту проверку, чтобы предупредить других студентов, что они не потерпят лентяев. Импровизированная оценка и инструктор в школе обычно мотивируют отстающих. Однако на Мо Фаня это не действовало, и учитель Сюэ Му Шэн сердился на Мо Фаня на каждой лекции. Семестр завершен, и сегодня объявят самые важные. Результаты развесят по всей школе. Конечно же, для Мо Фаня был приготовлен отдельный подарок. Это постарались Мубай и его дядя. Этого подарка будет достаточно, чтобы убедиться, что Мо Фань будет первым, кто так опозорится. Им невероятно повезло, что Мунин Сюэ лично увидит его крах. Думая об этом, Мубай веселел. Сегодняшнее выступление позволит ему прорваться выше, чтобы больше не мириться с присутствием Мо Фаня. Ежегодная оценка начинается. Процесс тестирования очень прост. Каждый студент положит руку на камень и начнет медитировать, освобождая духовный путь, свет, который будет испускать его звезда, и будет его оценкой. Каждому дадут 3 шанса. Самое яркое свечение будет их окончательным результатом. Чем лучше они сосредоточатся на духовном пути, тем ярче будет их звезда. Студент выбирается случайным образом. Первой тестируемой стала Хэй Юй. Она очень нервничала и становилась беспокойнее с каждым взглядом, обращенным на нее. «Можешь начинать!» – сказал лысый экзаменатор. «Хэй Юй, ты сможешь! Мы верим в тебя!» – сказал учитель Сюэ Му Шэн. «Не имеет значения, как хорошо ты сдашь! Я по-прежнему буду на твоей стороне!» – сказал не менее нервничий Джан Цзянь Хуа. Девушка робко закрыла глаза и положила руку на камень, открывая духовные пути. Никто не знал почему, но девушка преобразилась и теперь выглядела уверенно, ни следа паники. Устройство засветилось, поглощая энергию Юй. Чем больше она концентрировалась, тем ярче становился камень. 5, 5, 5. Все экзаменаторы одновременно сказали свою оценку. «Итоговая оценка 5!» Сказал лысый. Хэй Юй открыла глаза. Она излучала счастье. «Я, правда, получила 5?» Несмотря на то, что она паниковала больше всех, она шокировала всех своим результатом. «Я получила 5! Я могу идти в элитный класс!» Она так нервничала и плакала, что я подумал, что она ужасно сдаст. Но как она получила при этом 5? Это называется типичный студент. Это нормально. Результат действительно ошарашил учеников, но также это поняло их боевой дух. Они постараются получить 4, чтобы ни о чем не беспокоиться. Лицо Сюэ Му Шэна выглядело столь обескураженным. Эта девчонка смогла обмануть и его, но учитель был рад такой оценке. Он надеялся, что его класс наберет высшие баллы. Главным конкурентом их класса было Сюй Джао Тинь, который пробудил элемент молнии. Неизвестно, насколько он прогрессировал на данный момент, но учитель надеялся, что Мубай ни в чем ему не уступит. «Ты хочешь получить дополнительную оценку?» – спросил лысый экзаменатор. Хэйюй поспешила помотать головой и сказала: «Я могу контролировать лишь 6 звезд». «Тогда следуй за учителем, он приведет тебя к нужному месту». «Спасибо, учитель!» Хэйюй, счастливо улыбаясь, ушла со сцены, чтобы обговорить произошедшее с другими учениками. Она не могла держать все в себе. Следующий – Джан Хоу. Джан Хоу стоял весь на взводе, он не думал, что его очередь подойдет так быстро. «Фаньгэ, я пойду!» – сказал он Фаню. «Да, успокойся и сделай все хорошо!» – сказал ему Фань. «Не пытайся руководить другими, от этого блевать тянет!» – язвительно заметил Джао Кунь Сань. Мо Фань задавался вопросом, неужели Джао Кунь Сань использует режим специального чата, чтобы так быстро и колко встревать в разговор? Иначе как еще объяснить его постоянные подколы? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.